Глава 9. Умный налево, красивый направо. В голове бродили мысли по поводу предстоящей встречи, а в желудке одиноко бродила подгоревшая рагу миссис Випс. Определенно, гостеприимство и готовка — не самые сильные стороны этой женщины. Тем не менее, она оказалась неплохим источником информации. Несколькими часами ранее, когда я пришла на кухню в поисках ужина, доставка в и без того ничтожно малом списке услуг постоялого двора не значилась. Мне удалось немного разговорить неприветливую женщину, и то, что она рассказала, оказалось очень любопытным. «Миссис Випс, вы знали молодых людей, которые тут недавно погибли?» — спросила я, глядя, как хозяйка накладывает старым деревянным черпаком пахнущее гарью рагу в общую тарелку. «Ясное дело», — кивнула она, сосредоточенно ковыряясь в овощном месиве. «В деревне все друг друга знают. Что вы можете рассказать о них? Кто такие, чем занимались? Когда их видели в последний раз накануне смерти?» На последних словах миссис Випс вздрогнула и продолжила возиться в кастрюле с еще большим остервенением. «На что оно тебе?» — буркнула она. «Я детектив и приехала разобраться в том, что здесь произошло», — твердо ответила я. «Пона присылают кого ни попадя, обслуживают тут их», — заворчала женщина. «Миссис Випс», — устало оборвала женщину я. «Нас не нужно обслуживать. Мы сами о себе прекрасно позаботимся. Но вы ведь хотите, чтобы виновные в смерти понесли наказание. Для этого всего лишь нужно рассказать все, что вам известно». Некоторое время хозяйка дома молчала, и когда я уже было подумала, что все уговоры напрасны, она тяжело опустилась на кухонный табурет и грустно произнесла. «Старики не должны хоронить молодежь. Это неправильно». — Ладно уж, расскажу, что знаю. — Чего это ты там спрашивала, цесарка? — Расскажите, кто они такие, чем занимались? — попросила я. — Ну, знаю-то я, положим, немного, но уж не меньше, чем тутшние, — заворчала старушка и задумчиво потерла подбородок. — Паренек тот, забыла, как звать. — Нэп, — вежливо подсказала я. — Нэп Карпиан. — Ага, ну да, — кивнула та и продолжила. — Так вот, он-то... пастушком местным был. Сиротой рано остался, а жить как-то надо. Вот он овец соберет и в лес на выпас погонит. Молоденький соколик, годков 20 от роду. А девушка, присев рядом, напомнила ее имя. Айра Телп. Она девица на выданье была, с приданым, из семьи местных богачей. У Телпов-то, почитай, 3 коровы, 10 овец. И еще всякой мелкой скотины во дворе, видимо-невидимо. И дочка-то красавица уродилась. Так к ней тут все, кто ходячие, по очереди женихались. Даже макась. А ему годков почитай ко мне. Тьфу, напасть. Миссис Випс противно скривилась и выглядела так, словно только что проглотила лягушку. Отчего-то мне показалось, что выбор некоего неизвестного мне пока макася идти свататься к Айре Телп задевал ее лично. И как же вышло, что Нэп и Айра вместе погибли? Постаралась свернуть рассказ в нужное мне русло. Женщина отмерла и удивленно посмотрела на меня. Так любились они. Телпы-то не в жизнь свою кровиночку за нищего безродного сироту не отдали, так они тайком вместе в лес убегали. Так в лесу и вдвоем и нашли. — А где именно, не знаете? — заинтересованно спросила я. — Где-то у Марионовых пещер, — ответила она. Никто и не понял, что там случилось. Все они вместе при жизни были, так и хоронили рядышком, не стали разлучать. Старый Телп-то раньше гонял мальчонку от дочки, а тут даже поминальную ему оплатил и домовину хорошую справил. Оно, я тебе скажу, с годами важно становится. Где лежать-то? — И кто их нашел? — одернула я ушедшую от темы женщину. — Так старый Телп и нашел. Пустился по следу кровинушку свою домой водворять. А как нагнал, она уже и крылышки сложила, лебедушка. Вздохнула миссис Випс. — А где можно найти этого Телпа? — уточнила я. — Хотя не уверена, что он станет с нами разговаривать. Народ тут у вас не особенно приветливый. — Что есть, то есть, — согласилась женщина. — К нам сюда редко кто захаживает, да и то в основном всякий сброд. Вот чужаков и не жалуем. — А как же полицейский Сноутауна? — напомнила я. — Да был тут проныра какой-то. Девки наши как городского увидали, так все и бегом к нему невеститься. А уж он-то франтом расхаживал, да только ни на кого глаз так и не положил. Вынюхивал, все вынюхивал. А как припекло, так и удрал, только пятки сверкали. «Что припекло?» — удивилась я. Миссис Фипс как-то хитровато на меня посмотрела и вкрадчиво произнесла. «Ну, вы только приехали, ничего еще толком не видали. Соседи-то у нас в лесу всякие имеются, не больно-то людей жалуют. С местными-то привыкли уж друг к другу, а вот ежели кто чужой сунется, жди неприятностей». Начала была она, но затем спохватилась. «Ой, что это я тут рассиживаюсь? Лаврушку-то доить пора». Скачив с места, она тут же выбежала из кухни, предоставив мне самой собирать поднос для обеда. И вот теперь мы втроем сидели и пытались переварить ее стряпнину, а заодно придумать, как поговорить с одним из лесных соседей. Для начала нужно понять, что из себя представляет этот хухлик. «Кто что о нем знает?» — спросила я. Крис и Шнырь только развели руками. «Жаль. Значит, будем исходить из того, что нам рассказала Мелюзина», — резюмировала я. «Первое. Этот хухлик живет в болоте». «Значит, он из разряда водяных духов», — подметил Крис. «Второе. Ему каждый год отдавали по красавице», — продолжила я. «О чем это нам говорит?» «Что все бабы, кто остался, страшные?» — предположил чертяка. «А кроме этого?» — одернула я. «Что его пытались задобрить», — подсказал барон. «Именно. А значит, он сильный и весьма опасный», — подытожила я. «И что из этого следует?» — не понял Шнырь. «Что нам тоже следует с ним подружиться», — пояснил Крис. «Вопрос только как?» После минуты молчания чертяка торжественно произнес: «Нам нужна красавица!» Оба друга тут же выразительно уставились на меня. «Нет, нет и нет!» — запротестовала я. «Категорически отказываюсь связываться с болотными духами. Да и если уж на то пошло, у меня вроде как жених есть». «Согласен», — вдруг поддержал меня чертяка и многозначительно изрек. «Да и если присмотреться, не такая уж ты и красавица, если честно. Даже Крис вон гораздо симпатичнее». «Что?» — в один голос возмутились мы с другом. «А что?» — невозмутимо отозвался фамильяр. «Слышали поговорку, что мужчина должен быть слегка красивее обезьяны? Так вот наш Крис как раз немного получше. Платье на него напялим, волосы под шляпку спрячем и готово. У него вон какой талант! И кобыла, и барон, и красавица!» «Я не поняла. Это ты меня только что с обезьяной сравнивал?» Из моих ушей повалил воображаемый пар от закипающего гнева. Молча переглянувшись, не сговариваясь, мы с Крисом потихоньку встали и направились в разные стороны. Чертяка, почуяв неладное, стал медленно отступать назад, но через несколько шагов уперся в стену. «Предупреждаю, я буду защищаться!» — нервно пригрозил он. Однако мы лишь плотоядно улыбнулись, потихоньку обступая наглеца и отрезая ему пути к бедству. «Нанесение тяжких телесных повреждений карается законом!» — в отчаянии напомнил Шнырь. Мы продолжали наступать, злобно ухмыляясь. «Ахарай!» — выкрикнул чертяка и ринулся в бой. «Ахарай. На иврите — боевой клич евреев в древности». Но нас было больше, и мы были сильнее. Через несколько минут отчаянной борьбы враг был полностью повержен и позорно спелен над старым покрывалом. «Нашей штатной красавицей будешь ты», — торжественно сообщил Крис. Я злорадно улыбнулась, а чертяка был окончательно деморализован своим назначением. Несколько часов мы с другом потратили на то, чтобы привести Шныря в надлежащий вид. Для этого мне пришлось пожертвовать одним из своих платьев и львиной долей содержимого будуара. В четыре руки мы с Крисом красили, забивали, шнуровали и пудрили. Чертяка сначала ворчал и крутился, но постепенно вошел во вкус и даже стал руководить сборами. «Румян побольше! Помаду розовую давай, я же не профурсетка какая-нибудь! Ту же! Крис, ту же шнуруй, говорю! Давай, вдох-выдох! Кира, побольше ваты в корсет, чтобы было чем завлекать!» То и дело командовал фамильяр. И вот, наконец, на том месте, где некоторое время назад стоял Шнырь, теперь красовалась миниатюрная фигуристая кокетка в перламутрово-зеленом атласном наряде и модной шляпке со страусиными перьями. Она волчком крутилась вокруг себя и беспрестанно спрашивала: «Я красавица? Я уже красавица?» Мы с Крисом критически осмотрели творение наших рук. Между шляпных перьев маячили небольшие рожки. Темная шерсть топорщилась под густым слоем белой пудры, а под задиристым пятачком сверкали маленькие острые клыки, вымазанные в розовой помаде. «Красавица!» — неуверенно подтвердила я. Только ты, как бы это выразиться, коллекционная, что ли? В общем, не для всех, а только для истинных ценителей. Может быть, веер ему дадим? — задумчиво протянул Крис. Я откопала в чемодане большой веер, украшенный камнями, и вручила Шнырю. — Прикройся. Он покорно прикрыл большую часть мордочки, оставив открытыми лишь томно прищуренные густо накрашенные тушью глазки. Увы, это совершенно не спасло ситуацию. Если вверх был еще хоть как-то маломальски замаскирован, то кривые волосатые лапы, торчащие из-под юбки, прятать было решительно некуда. И тут меня осенило. Я стрелой вылетела из комнаты, оставив друзей лишь растерянно смотреть мне вслед. Вспомнила, что пока разговаривала с миссис Фипс, видела на кухне большую бутыль браги. Ее-то я сейчас и прихватила, решив позже возместить хозяйке принесенный ущерб парой лишних золотых. Втащив брагу в комнату, всучила ее Шнырю с наказом. «Вот, пусть пьет, пока ты ему не понравишься». «Отличная идея», — похвалил Крис и тут же скомандовал. «Пойдем, уже темнеет, а нам еще болото искать». Выходя, мы договорились, что сначала спрячемся где-нибудь неподалеку от места встречи, чтобы не мешать Шнырю доводить Хухлика до нужной нам кондиции. Покидая комнату, я увидела, как чертяка задержался у зеркала и, любовно глядя на свое отражение, произнес: «Эх, и достанется же кому-то такая красота!»